Ее нашли всю окровавленную и лежавшую на земле в бессознательном состоянии. Выживет ли она? Да. Ранение, к счастью, не очень опасное, хотя и сопровождалось большой потерей крови. А в тот момент, когда она пыталась подняться, ей также не удалось рассмотреть преступника, — поинтересовался Пинкертон. Она вообще ничего не видела, а тем более лицо преступника, — пояснил инспектор. Ее мысли под влиянием полученного удара совершенно помутились, и с некоторой уверенностью она может утверждать только то, что у преступника была большая собака, голову которой она будто бы видела перед собой сквозь пелену, застилавшую ее глаза. Я считаю последнее заявление весьма существенным. Собака может навести нас на след. Вначале и я так думал, — сказал Гельман. Но именно упоминание об этой собаке еще больше усложняет дело. Оказывается, до сих пор на площади ни разу не замечали человека, которого сопровождала бы большая собака. У многих из владельцев балаганов, правда, есть собаки, но ни на кого из них подозрение падать не может, потому что почти в каждом отдельном случае они могут доказать свое алиби. Впрочем, один из них находится под нашим тайным надзором. Однако я не думаю, что он мог совершить это преступление. И я должен сознаться, мистер Пинкертон, что, несмотря на все мои усилия, мне до сих пор не удалось напасть на след. Надеюсь, что вышеозначенная территория хорошо охраняется. Разумеется. По всей громадной площади рассредоточены агенты тайной полиции. За всеми уединенными местами наблюдают полицейские. Но этот негодяй, по-видимому, осведомлен обо всех наших действиях. Нападение происходит всегда именно там, где в данный момент нет охраны. Негодяю достаточно минуты для того, чтобы свалить с ног и ограбить свою жертву. Среди публики царит ужас. Горожане уже не так охотно посещают народные празднества, как прежде, и торговцы жалуются на то, что дела их идут плохо. Народ уже дал этому преступнику, наводящему страх на весь Гамбург, характерное прозвище — «Тигр Гамбургского соборного праздника». Лицо Пинкертона приняло сосредоточенное выражение, обыкновенно появляющееся у него тогда, когда он принимал решение во что бы то ни стало проникнуть в самую суть преступления и избавить человечество от беды. Он протянул инспектору руку и сказал: «Я обещаю сделать все возможное для того, чтобы привлечь к ответственности вашего тигра Гамбургского соборного праздника. Надеюсь, мы обрежем когти этому чудовищу». «Не слишком ли вы уверены, господин Пинкертон?» — с некоторым сомнением произнес полицейский. «Ведь из всего, что я вам сейчас рассказал, сложно сделать какой-либо конкретный вывод». «Из вашего рассказа, господин инспектор, я с полной уверенностью заключаю, — заявил Пинкертон, — что в данном случае мы имеем дело не с несколькими, а с одним преступником. Целой банде было бы весьма опасно действовать на этой площади, раз она находится под таким строгим надзором полиции. Кроме того, мне кажется, что я напал на кое-какой след». «А что могло послужить вам в данном случае подсказкой?» — допытывался инспектор. «Собака». «Но ведь именно эта собака и усложняет дело!» Пинкертон пожал плечами. «А может и нет», — возразил он. «Я, собственно, уверен, что собаки-то вовсе не было». Теперь инспектор был совершенно сбит с толку. Сыщик хотел напасть на след преступника, совершившего ряд преступлений при помощи собаки, которая вовсе не существовала. Это в голове инспектора уже никак не укладывалось. «Я вас совершенно не понимаю», — сказал он наконец. «Но и не хочу вас мучить расспросами. Я от души рад, если вы действительно составили себе определенную картину данного дела». Только к вечеру оба путешественника прибыли в Гамбург. Они немедленно отправились на соборную площадь, где гулянья были в полном разгаре. Странный выстрел. На соборной площади царило большое оживление. Толпы народу теснились около балаганов и палаток, различные мелодии, доносившиеся со стороны каруселей, шарманок и прочих музыкальных инструментов, перемешивались, наполняя воздух невообразимой какофонией звуков.